Skyway, глава 12. Планета Кахара – белая пустыня из всевозможных физических форм кристаллов. Никогда не думал, что есть места столь прекрасные и ужасные одновременно. Гиблые пространства для неподготовленных, не обеспеченных защитой. Судя по показателям персональных анализаторов, атмосфера пригодна для дыхания, но рисковать не вижу смысла. Поэтому система фильтрации активны, а запасы собственной дыхательной смеси зарезервированы. Отражение света таково, что лиц не разглядеть за тонированным материалом тактических шлемов. Вспомнил о болезнях покорителей горных вершин, где от переизбытка света люди сходили с ума и теряли зрение. Мысленно поежился. В примитивных светозащитных очках человек долго не протянет. «Наби, ты наш проводник на ближайшее время», – озадачил девушку. «Одна знаешь направление. Так что и карты тебе в руки. Веди». «Ориентируемся вон на то образование, между нами и ближайшим горным хребтом», — рукой указал направление. «У нас долгий путь наметился», — высказала и, бодро подхватив ранец, показала пример, выдвинувшись в авангард. «Как скажешь, чего ждем?» — обратился уже к остальным. Воспользоваться тактическими функциями не смог, ввиду отказа работы и прикинул приблизительное расстояние на глаз. Так и не пришел к однозначному выводу о дистанции первого марш-броска, кроме как далеко. Невольно остановил свой взгляд на бедрах Нави, не зная почему, и сделал себе замечание, быстро сменив его направление. Группа последовала примеру проводницы, и путешествие началось. Двигаемся колонной, выстроившись в произвольном порядке. Однообразие в пейзаже и тишина похода наскучили и стали невыносимы уже через пару часов пути, поровные, как зеркало белой поверхности. Вопросы еще в огромном количестве достают. Образовались и настойчиво требуют ответов. Или хотя бы намеков на полезную информацию. Прибавил шагу. «Дон, по слухам, если судить, то какие неприятности намечаются?» Завел беседу, поравнявшись с ходячей энциклопедией по миру пустошей. «Не нужно считать меня всезнающим», — поправил мою самоуверенность. «Рассказать, возможно, только о предположениях и догадках». «Ну, хоть что-нибудь». Вздохнул и подобрал небольшой алмаз размером с куриное яйцо. «Буду признателен». «Для начала выбрось находку и поведай, что ты знаешь о Нави». «Почему интересуетесь?» Неожиданное изменение темы разговора насторожило. «Есть исторические факты, которые я связываю с этой девушкой». «Хорошо, я расскажу, но начните вы». Не стал сразу откровенничать, обоснованно решив послушать первую его историю. «Я постараюсь излагать кратко и доходчиво, учитывая вашу полную неосведомленность о реалиях пустошей». Рассказчик вздохнул, как давно уставший человек, от бесчисленных пересказов. «Ее происхождение мне известно, так что не нужно скрывать детали», — предугадал он ход моих мыслей. «По легендам, появление артефакта — не единичный случай, а некая закономерность хода истории. Не сочтите за банальность, но это именно так». Каждый раз при двери грядущих перемен, анархии и упадка, иногда и по причине угрозы апокалипсиса, находят такие посылки от неизвестной и загадочной расы. Говорят, и я верю, прародительница всего сущего. Смелое заявление, на мой взгляд. Я озадаченно озвучил мысль. «Не перебивайте», — нахмурился, сделав замечание и продолжил. «Кто остальные двое избранных, я уже догадался, хотя могу и ошибиться». Вот парадокс возник. Он окинул взглядом группу идущих друзей. «Вроде ничто не указывает в подробностях о том, что же предначертано появившимся или пробудившимся. Причина непонятна». Сделал паузу, задумавшись, и посмотрел сверкающими рядами искр даль. «Я считаю, что сама суть процессов вариативна. И ход событий является ответной мерой на каждую конкретную ситуацию или угрозу в системе Батара. Может, и не только в ней. Вот я и спрашиваю, не только у себя и тебя, чего ожидать в ближайшем будущем. Какая причина появления находки? И от чего потребовалось возрождение сущностей из артефактов?» Он снова вздохнул. «Это риторика, так что просто подумай над сказанным и не делай поспешных выводов. Одна из легенд вовсе указывает на посланников от разума, создавшего искусственную систему в неизвестной части Вселенной который подвластны технологии управления законами пространства и даже времени. Задать наводящие вопросы не успел. Как рассказать подробности с находками артефактов и последствиями контакта с ними? Да, и если честно, я понятия не имею о третьем избранном. Бука, теперь частенько сидящий на плече у Нави, занервничал. Аким забеспокоилась, проверяя показания анализатора. Я же не заметил отклонений. Особенно в работе своего процессора, мозга. Нейросеть, созданная на природном потенциале человека, действует исправно, чего нельзя сказать о команде с искусственными модификантами. Запросы, производимые автоматически, уже не получают отклика от их сетей. Насторожился, почувствовал надвигающуюся опасность, но испытал затруднение с определением источника угрозы. Слишком сильна блокада информационных потоков на планете. Даже дар эмпатии, родившийся сравнительно недавно и усиливающийся с каждым днем, не помог. «Показатели зашкаливают и отражают чепуху. Не могу представить и толики сути всех данных». Ким постучала по прибору. «Дон Бали, что происходит? У меня в волосах покалывает и вообще непонятный зуд по всему телу. И у нас». Поддержали сестры, а Арина кивнула, подтверждая правоту сказанного. Озадаченный всезнайка развел руками, демонстрируя свою бесполезность в этом вопросе. «Бегом, в укрытие!» Неожиданно заорал Нави, идущая в авангарде. «Это энергетический шторм». Я живо представил о том количестве примитивной статики, что образовалось в результате движения воздушных масс, наполненных алмазной пылью. Стало чертовски не по себе. Опомнившись, бросился за командой, рванувшей к единственному вероятному укрытию, что служило всего лишь ориентиром. Еще неизвестно, хуже или лучше находиться с ним рядом. А думать-то и некогда. С каждой минутой присутствие электричества в окружении усиливается, и это все сильнее ощущается. Мелкие разряды статики периодически появляются на скафандрах и амуниции тонкими голубоватыми змейками, сопровождаемые пощелкиванием, а иногда треском. С ужасом ожидаю прострела сквозь скаф. Внезапно появилось желание обернуться, что я и сделал, поддавшись нахлынувшему чувству. Пара секунд хватило, чтобы осознать разницу между энергетической бурей и остальными буйствами стихий, что помнил из когда-то изучаемых материалов. На самом деле, там, где предположительно должен находиться эпицентр, видимые участки пустыни и скалы на горизонте размыты. Точнее, это эффект просмотра сквозь вершину пламени костра. Когда горячий воздух колеблет и искажает изображение. А вот привычного полевого или иного завихрения нет и в помине. «Быстрее!» — подтолкнул Келли, замешкавшуюся в проходе между нагромождением кристаллов. В эту же секунду разряд ударил в опасной близости. Место попадания оплавилось, а из центральной точки взлетел сноп искр, как от горящего магния. Когда я последним бежал в лабиринт, количество молний увеличилось, а грохот слился в постоянный гул, мешая разговаривать. Что пыталось донести до нас Нави, никто не понял, так как все тактическое, включая связь, исчезло из нашего арсенала. Девушка махнула рукой, намекая держаться за ней, и отряд Гремык снова пришел в движение. Нагромождение в центре пустыни оказалось значительно обширнее, чем предполагал. Происхождение природное и местное, связанное напрямую с особенностями планеты. По прикидкам, порода вывернула из-под поверхности каким-то катаклизмом или в результате планетарной активности. Так показалось на первый взгляд. Кристаллические образования различного размера и форм образовали нагромождение, одним словом охарактеризую как лабиринт. Проходов тьма. Есть ведущие как вот поверхность, так и верх образования. Нави продолжает упорно вести группу вглубь и вниз, причем так, словно неоднократно сюда наведывалась. Показалась странной такая уверенность в маршруте. Страстного желал расспросить красавицу или Дона Бали, но момент неподходящий. Придется ждать и бежать следом, замыкающим, периодически подгоняя отстающих. Бег с препятствиями в лабиринте продолжается уже около 2 часов. За это время я успел ознакомиться с его структурой, поверхностно и мельком, но все же. Оригинальный такой лабиринт во всех смыслах. Структура поверхности делится на 2 существенных признака. Одни полностью прозрачные, что соответствует кристаллам, а другие возникли в результате попадания мелкодисперсных масс в зону колоссального давления. За очередным поворотом, куда передо мной проскочил Рино, опора исчезла из-под ног. Недолгое падение завершилось касанием поверхности и послужило началом слалома. Легкое свечение жерла канала из особенностей материалов позволило наблюдать, как Рина скользит, кувыркается и иногда летит, чуть опережая меня. Голова идет кругом, а удары о стенки добавляют проблем вестибулярному аппарату. Куда летим или к чему? И что там на финише? Затормозить или зацепиться попросту не за что. Это и плохо, и хорошо. Хотя спустя десяток минут склоняюсь к хорошему варианту в отсутствии преград на зеркальных поверхностях. Пробить скафандр можно в два счета. Так что пусть все так и идет. Трубчатый канал извивался и менял направление. Однако основным является движение вниз. Запаниковал, предположив причины его возникновения. Это расплавленная порода, когда-то пробившая себе дорогу к поверхности. Отбросил мрачные мысли и сосредоточился на борьбе с головокружением и на попытках снизить количество ударов. В стараниях не потерять ориентацию в пространстве и вообще не лишиться связи с реальностью, прошел час стремительного движения и хаотичных вращений. Отчаялся и начал терять надежду на выживание в неминуемом окончании бешеного спуска. Счет времени я потерял, как и нить происходящих событий. Бум! Удар о жесткую поверхность и остановка. Тишина. Даже пошевелиться боюсь из-за страха обнаружения непоправимого физического ущерба организму. Хотя экспресс-анализ состояния уже произошел, независимо от желания. Вывод. На последствия от болевого шока при травмах ничто не указывает, это однозначно. Значит, кости целы. А благодарить наверняка нужно моего симбионта. Мысль о товарищах вернула в настоящее и к возможным проблемам. Открыл глаза и... Не могу понять, что происходит. Оцепенение овладело каждой клеткой организма, и я встретился взглядом с самим собой. Нити сознания бесконтрольно потянулись к видению, и настолько реально, что разуму ничего не осталось, как поддаться и объединиться со своим отражением. Белесое марево затуманило взор, и я, словно в густой жидкости, преодолеваю сопротивление и стараюсь выбраться из всепоглощающего облака. Ориентиры размыты, если не сказать, что их вовсе нет. Светлый участок пространства впереди указывает нужное направление. Хватка среды медленно ослабевает, но и мое физическое состояние изменяется синхронно с ним. Руки, ноги, да все тело становится прозрачнее и тает, оставляет только эфирное «я». Это моя суть или душа прорывается через преграду, оставляя все физическое за гранью. Мозг пока адекватно реагирует, что радует. Я чувствую это и осознаю контроль над своей сущностью. Однако мне отведена роль лишь наблюдателя, приковавшего взгляд к необычному ритуалу. Саркофаг в креплениях посередине просторного зала. Тот самый, древний. Рунические рисунки и символы, искусные барельефы, отражающие техническое начало, изображениями шестерен и геометрических фигур, переплетаются и вливаются друг в друга, создавая видимость движения частей и элементов. Техническое переходит в природное, живое. Орнаменты перекликаются с невиданной флорой. Барельефы вновь оживают, представители фауны завораживают непостижимыми формами. Переплетения и переходы логически совпадают и служат друг другу продолжением и началом. Что это? Может, игра отражений сознания? Воспоминания из потаенных уголков, приобретенные вместе симбионтом и скрытые до определенного момента? Кто? Кто мне ответит или подаст знак? Хотя бы намек. Внимание приковали фигуры в балахонах с накинутыми капюшонами. В руках у каждого странного вида посохи, а у старшего жезл, мерцающий голубоватым свечением. Речь владыки льется, как ручей, перекатывается через незримые камни, ускоряется и замедляется согласно мифического русла. Понять ничего невозможно, так как нет знакомого в словах. Но интонация гипнотизирует и заставляет переживать необъяснимые чувства. То полные тревоги, то радости, а иногда и наполняет величием ментальную сущность. Саркофаг пришел в движение, чему не придал значения в первые мгновения. Люди скинули капюшоны, и дыхание мое застыло, как и кровь в жилах. Грудь сдавила непостижимая сила, и боль судорогами прокатилась по несуществующему в этой реальности телу. Это мы стоим перед алтарем. Все мы. Я, Ким, Ирина. Величественно преклоняя голову и пускаясь на одно колено. К Келли с сестрами и Дон Бали вскинули руки к единственному источнику ниспадающего света из центра купола. Зеленоглазая красавица, похожая на Нави. Она появляется вся в белом прозрачном одеянии, что не скрывает чистоты ее прекрасной плоти. На голову возносится венок. Меняет форму на... «Очнись!» Девичий крик вырывает из забвения. «Ну, наконец-то!» Хлесткие удары по щекам и запоздалая мысль о отсутствующем шлеме ознаменовали приход в себя после видения или кошмара. «Угомонитесь уже!» Поднял руки, показывая, что все в норме. «Отставить бить капитана!» Надо мной склонились Нави без шлема, с испугом и влажными глазами. Дернулся от неожиданности и все еще пребывая под впечатлением, но быстро справился с собой. «Доложить о проблемах», — озадачил, приподнимаясь. «Тезисно и как можно сжато, пожалуйста, о происшедшем». Окинул взглядом команду и остановился на Ким, намекая, что ответ держать ей, как старший. «Делать акцент, что мы в полной заднице, не имеет смысла?» Сделала паузу. «Значит, не буду». Сама подтвердила правильность мысли. «Продолжу». Синеглазая напарница подсела ближе, а остальные члены моего гремычного экипажа последовали ее примеру. Пещера со стенами, наполненными внутренним свечением, с возможностью хорошо всех видеть, поразила ровными поверхностями, словно ее отлили из чуть матового стекла с редкими вкраплениями воздушных полостей. Сквозь прозрачный материал видны другие ходы лабиринта. Справа и слева, да и внизу что-то просматривается. Своеобразно отдал должное необычному явлению. «Как ты понял, слалом закончился, за...» Кашлянула и посмотрела на мою реакцию. «Самой глубокой дырки, которую можно представить. Во-первых, подняться этим незамысловатым маршрутом мы уже не сможем. Во-вторых, контузило не только тебя, но и Нави». Заявила и пристально посмотрела мне в глаза. «Кстати, у девочки все прошло гораздо быстрее. Пока народ занимался откачкой своего капитана, я закинул своих разведчиков, которые прошли вглубь лабиринта всего на несколько десятков метров, и их замкнуло». «Ну?» — развел руки. «Ты бы еще стратегический разведзон запустила, а на крайняк шаттл». Отреагировал на глупость затеи. «Откуда свет?» «Эффект светопроводимых материалов», — прозвучало лаконичное пояснение. «Я так и понял», — подтвердил, поняв действительно очевидную причину. «Нави, ты в эти места стремилась?» «Извините меня, да. Мне что-то внутри подсказывает. Нам именно тут нужно искать». «А что именно? Тебе внутренний голос не подсказывает?» «Это риторика, можешь не отвечать», — побарабанил пальцами по дну прохода и обратил внимание на букву. «Экзоморфоза совсем не испытывает страха и переживать по поводу случившегося не намерен. Чудаковатый индивид рассматривает пушистые покрытия, что может обладать и мягкостью шерсти, и служить броней. Между высокоуглеродистыми ворсинками простреливают разряды статики, и особь погружена наблюдением за синеватыми нитями. С этим, красавца, все ясно». Почувствовав мое внимание, Бук отвлекся и забрался назад на плечо к Нави. «Тогда определяйся с направлением и в путь», подвел промежуточный итог, поднимаясь. «Осмотреться всем и проверить, не растеряны ли припасы», добавил, отыскав свой ранец, летевший во время слалома. «Уже!» Ким показал на собранные вещи. «Время имелось, и все давно собрано». «Ну, раз так, то разбираем вещи и трогаемся». Путешествие началось бодро с положительным настроем. Команда не думала паниковать, разве что Дон Бали выглядит растерянным. Вероятно, слухи о коварстве здешней среды играют роль нагнетателя панического настроя. Но виду уважаемой старается не показывать. Переплетение каналов лабиринта способно запутать любого, но Нави решительно ведет нас вперед, определяя нужное ответвление. Света хватает, однако наметилась тенденция его уменьшения. Глубина и отдаленность от поверхности сказываются. Через пару-тройку часов мы резко остановились. Взгляды всех уловили движение за одной из стен. Промелькнувшая тень стала неожиданностью. Букон навострил свои уши локаторы, а щетина экзоморфоза встала дыбом. «Вы это видели?» — испуганно прошептала Келли. «Непонятная форма жизни». «Похоже, что мы тут не единственные», — Ким высказалась. «Что скажет Дон?» — обернулась к ходячей энциклопедии пустошей. «Есть версия?» «Естественно, что версии не оказалось, и я сделал вывод лишь о поверхностных познаниях Бали об этой планете, основанной на слухах и вымыслах. Дальше пришлось продвигаться с большой осторожностью и существенно замедлить темп. Кто знает, что за вид организмов и как они настроены к чужакам? Ответ, пришедший на ум, не прибавляет оптимизма. Так прошли сутки, судя по показателям хронометров. Привал и отдых со сном не принесли разнообразия. Происшествие не случилось, а после подъема и скорых сборов наш путь продолжился. Друзья не потеряли ни решимости, ни боевого настроя, чему я несказанно обрадовался. Нави уверенно определяет маршрут, полагаясь на чутье и внутренний голос. Но уже спустя несколько часов стали происходить изменения в окружении. Структура лабиринта меняется, и на этот раз все обратили внимание. «Всем стоп!» Резко, но негромко скомандовала Нави, подняв руку и привлекая внимание. «Что там?» «Это внешняя граница», — пояснила шепотом. «Там система контроля доступа и две особи. Я их чувствую». «Какие особи?» Ким занервничала и приготовила пневматику как единственное работающее оружие в этих условиях. Команда последовала ее примеру, вооружившись. Лица сосредоточенные, но без страха. А уверенных в себе бойцов на победу или трудное, но положительное решение любых проблем. Чувство товарищества обострилось. Друзья уверены друг в друге, что невозможно скрыть. «Ну и?» — обратился к нашей проводнице. «Раз уж пришли, нет смысла останавливаться. Или что, сядем и будем дрожать, дожидаясь конца?» «Инвер прав». Ким выпрямилась. «Чего мять си...» Запнулась. «Пошли». Двинулись к первой значимой цели. В душе, естественно, проснулся страх перед неизвестностью. Это нормальное чувство для любого человека, если кто-то заявляет о своем бесстрашии, то это, мягко говоря, лишь пафос. Сомнения вызывают такие личности, не ставящие природную сущность, нормальной человеческой реакции на опасность. И она предстала перед нами во всем своем безумии и невероятности. Прозрачные стены закончились резко. Мы оказались в полусферическом зале с пирамидальным строением в центре. Материалы уже близки к металлу. Явно искусственного происхождения. Боги так не строят. Снова пришел на ум знакомый по детству постулат. Входов в одной из граней и существа, принявшего боевую стойку, но не спешащие атаковать. Строение этих особей таково, что все волосы на теле невольно пришли в движение, а по позвоночнику пробежала капля ледяного пота. Аналогия богомола. Насекомого, что я сразу вспомнил, но вот голова. Продолговатый череп с чешуйчатой броней сужается на макушке, достигая середины туловища. Пасти прикрыты и дают возможность оценить несколько рядов прозрачных, как алмазы, треугольных зубов. Конечности с клещами тоже имеют боевые наросты, образующие своими многочисленными зубцами тоже прозрачные мощные пилы. Способности перекусить, разорвать на части любой бронескафандр никто из присутствующих не сомневается. Мы застыли в оцепенении. Я безнадежно посмотрел на бесполезную пневматику. Нет от нее толка, и это неоспоримый факт, как и бесперспективность использования любого другого оружия. Нет в этом сомнений ни грамма. Твари застрекотали, действуя на нервную систему и вгоняя в ступор, как при гипнозе или трансвоздействии на сознание. Неожиданностью стала реакция нашего экзоморфоза. Бука слетел с плеча и переместился в место напротив монстров так быстро, что мы смогли уловить лишь размазанный шлейф, пересекший зал. Наша особь преображалась и меняла структуру. Ксениды, такое название подсказало сознание, не двинулись с места. Бука морфировал в существо такое же ужасное, как и два монстра, но гораздо меньшего размера и в несколько раз опаснее, что осознали все. Это поведение сравни доминантом, имеющим право повелевать, как старшая матка среди пчелиного роя. Нави бесстрашно прошла мимо и встала в неприметное до этого момента место у пирамиды, выделяющейся сменой тонна покрытия пола. Лучи вырвались из стен и сканировали девушку, после чего вход открылся, дав возможность оценить внутреннее пространство. По центру над полом зависла каплеобразная капсула с прозрачным верхом и открытыми бортами. Сигнатура навигатора подтверждена. Доступ к контролю разрешен. После получения этой сухой информации Нави жестом пригласила нас следовать за ней. Как только мы заняли удобные ложементы, капсула рухнула вниз в открывшуюся шахту. Через несколько минут ускорение стабилизировалось, и я сконцентрировался на окружении. Стремительный спуск в темный зев планеты сменил окружение. Стенки цилиндрической шахты стали терять непроницаемость и остановились в полупрозрачном состоянии. Отчетливо рассматривал рукотворные коммуникации, когда транспорт пересекает залы и развязки. 20 минут спуска. Капсула вынырнула из цилиндрической направляющей в огромное пространство, где взору предстали грозди накопителей. Невероятно. Каждая гроздь удерживает в захватах несколько десятков кораблей, пристыкованных к стержню, что служит магистралью для посадки и высадки экипажей. Рассмотреть конструкцию кораблей не успел, как оценить численность флота. Наша капсула покинула хранилище и оказалась в следующем аналогичном. Но корабли, что хранятся в этом зале, относятся не к средним и малым, а к крейсерам и линкорам. Длинные ряды космических близнецов простираются в обе стороны, покуда хватает видимости. Полутьма препятствует дать полную характеристику масштаба виденного. Счет времени в движении потерял. Отвлечься на хронометр мешает происходящее. Направление часто меняется горизонтальному. Нави спокойно, будто уже была тут. А остальные, как и я, сосредоточены. Найден недостающий элемент. Прозвучало неожиданное заявление. Предпринимаются действия к объединению и активации. Наш транспорт застыл в огромном сферическом зале. В центре, в гравитационном поле, находится куб, о размерах которого судить сложно. Вся поверхность сферы заполнена конструкциями и сооружением технического назначения, где размещено оборудование и системы жизнеобеспечения, как пояснила Нави. Недалеко от нашего места открылись створки, лепестки шлюза, и мы увидели капса собственной персоной. На запрос корабль не отреагировал, да и связь по-прежнему не работает. «Что будет?» Вопрос сорвался с губ Ким, завороженно смотревший, как и все, в центр колоссального по масштабу сооружения. Капс, на поверку дня оказавшийся сателлитом и недостающим элементом, продолжил движение к центру внутреннего пространства мегастанции. Там, в эпическом спокойствии, ожидал слияния куб. Мы замерли, и минуты превратились в вечность. Капс удалился настолько, что еле угадывался темной точкой на фоне розового кубического кристалла с четкими гранями, испещренными руническими символами. Пульсация началась с еле заметного колебания энергии, ощущаемой на уровне подсознания. Она нарастала и учащала ритм. В попытках осознать происходящее мы встретили первые признаки активности куба. Грани дрогнули, и по многочисленным барельефам потекли нитевидные потоки темной материи, заставляя руны ожить. Чернота, заполнявшая их, не останавливалась и становилась светлее, уступила место новым потокам, придавая действию замкнутый цикл. Невообразимое зрелище по масштабам заставило смотреть, не отрываясь, и восхищаться величием творений неизвестных, оставивших это наследие потомкам. О ком они думали? Какие предположения строили о тех, кто проникнет в глубины и активирует плод их знаний, технического и духовного совершенства? Эти вопросы навсегда останутся тайной, приоткрыть которую не суждено живущим в настоящей эпохе. Куб пришел в движение, начав вращение по нескольким осям одновременно. Темп нарастает. Не могу сказать наверняка, сколько прошло времени, проведенном в состоянии гипноза и безотрывном наблюдении. Величественный и спокойный, он ускорился до такого состояния, что предстал перед нами в виде сферы с темным ядром, постепенно размывающимся до полного исчезновения. На границе сферы просматриваются только символы, возникшие при достижении определенной скорости вращения граней. 6 символов, ранее попарно расположенных на противоположных гранях куба, выпустили лучи яркого света к приемным энергетическим сооружениям на поверхностях зала, и мегастанция жила. Активизировались процессы выхода из состояния глубокого стазиса, а наша гравитационная капсула пристыковалась к контрольному сектору. Створки исчезли, и мы вступили внутрь сооружения тотального контроля. «Что, дери за ногу, происходит?» Капитан крейсера в истерике застучал по сенсорам пульта. «Где связь? Что с кораблем, в конце концов? Доклад!» «Реакторы заглушены», — развел руками заместитель по техническому оснащению. «Активность резко упала, а потом все процессы остановились. Снаружи что-то странное происходит. Экипаж на пороге паники». «Открыть бронежалюзи командной рубки, если осталось хоть капли энергии», — Негодование нарастает. «Слушаюсь». Центральная смотровая панель постепенно прояснилась, и присутствующие онемели, приковав все внимание к происходящему и действию в космосе. Некогда белая планета меняется, на поверхности образовались несколько атмосферных завихрений. Даже с дальней орбиты видны мощные энергетические разряды. Через несколько минут они объединились в один обширный, который, в свою очередь, поделился на два эпицентра у полюсов. Следующие долгие минуты завершились резким исчезновением атмосферных образований. Планета, как оказалось, таковой не является. Бордовый объект, поделенный каналами по параллелям и меридианам, величественно застыл в космосе. От яркого покрова не осталось и следа. На поверхности появилась искра и устремился ускорением к спутнику, имеющему на поверхности несколько оборонительных баз и планетарных огневых систем. Она ударила в центр, положив начало в волне плазмы. Родившись в крохотной точке и проделав путь по всей поверхности, волна соединилась с противоположным началу точки. Красные, желтоватым оттенком трещины окутали крохотную планету. Расширяясь и множась, величественно они покрыли всю видимую площадь, а спустя мгновение присутствующие уже наблюдали многочисленные разломы. Рядом с искусственным гигантом, построенным неизвестной расой, положено начало рождения нового астероидного поля. Спутник погиб. На поверхности космического монстра образовались еще несколько десятков искр, начав движение к флоту блокады секторов. «Есть возможность уйти», — опустившись в кресло без надежды, задал капитан свой последний вопрос. Ответа не последовало, а свидетелей разрушительной мощи появившегося объекта попросту не стало через пару минут. «А теперь, красавица наша, постарайся хоть что-нибудь объяснить», — задал вопрос, размещаясь в кресле у многочисленных пультов. «Ты вообще кто?» Ким озвучила прямой вопрос. Сестры Ирина отреагировали, как и мы, уставившись на зеленоглазку. Нави отвела взгляд, но спустя минуту набралась мужества для разговора. «Надеюсь, что все правильно сделано», — начала вещать. «Мы вовремя нашли базу». «Да тут нет никого», — наемница не удержалась. «Для кого пустая база? Кстати, что теперь с капсом?» «Я тут», — раздался знакомый голос. «Одна из задач выполнена, и можно приступать к следующей. Мне, например, начало твоего монолога совсем не нравится. Но я рад, что ты не исчез навсегда». «Хотя с кораблем, вероятно, мы должны попрощаться, а, дружище?» Я констатировал очевидное. «Упоминание о следующей задаче напрягает. Ким, как считаешь?» «Да подождите!» — Келли возмутилась. «По порядку пусть отвечает». «Как вы слышали, я навигатор», — возобновил ответ Нави. «По предназначению я способен отыскать все элементы, скрытые в этой системе. Элементы позволят справиться с угрозой извне. А вот на конкретику не рассчитывайте. Пока не ясно, что это за угроза, откуда ее ждать и вообще ничего. Базу, скорее всего, можно использовать по своему усмотрению. Никто не будет против. Это целая планета с городами и производствами военного и гражданского назначения. Ни одна населенная планета в системе не сравнится с ее потенциалом. Так что...» Развела руками, показывая, что тема исчерпана. «Капс, а у тебя какая информация?» Спросил без надежды на разумное объяснение. «Я должен помогать Нави, точнее, навигатору. Корабль я себе уже выбрал, связь с базой постоянная. Так что жду указаний», — заявил Искин. «Предсказуемый и мутный ответ», — пробурчала Ким, непрерывно барабаня по колену пальцами. «Вы оба хотите сказать, что это просто база и не более?» «Тут уже я не выдержал. Мы не решаем проблем в Содружестве и не являемся большой дубинкой, побеждающей всех». «Именно так». Со смущением и в один голос подтвердили виновники происшествия с последствиями. «Но и есть и плю». «Тогда нечего терять время». Я взбесился. «Капс, готовься к отлету сразу после отдыха. Базу перебрось подальше от пустоши, хоть я и сомневаюсь, что такой объект никто не заметит». «Все будет исполнено». Как всегда, получил лаконичное подтверждение. «Тут можно поесть и напиться нормально». Наемница резко встала, явно психуя. «И покажи уже, где душ».